Я по первому образованию географ, учитель географии. И у меня глобальная мечта детства и юности была побывать в городе Филадельфия. Это срединный город, вот на карте, между Нью-Йорком и Вашингтоном. Почему там побывать? Да потому что я много знал, читал об этом городе, и знал, что это город миллиардеров. И я хотел увидеть своими глазами, а как живут эти миллиардеры. Вот город миллиардеров, что он из себя представляет? И вы знаете, я нигде в жизни, а я побывал во всех точках планеты, кроме Антарктиды, ее здесь мы не нарисовали специально, вот везде был. Поверьте на слово, я нигде не видел столько наркоманов, бродяг, пьяниц, алкоголиков, всяких бездомных. Но вообще, это что-то потрясающее. Там есть площадь свободы в центре города Филадельфия. Ну, знаете, не как наши вот площадочки, эти площади, площадочки небольшие. Что вы поняли? 2 километра на 2 километра площадь. Там какие-то виадуки, разъезды, переезды, фонтаны, там, все, что хотите. И вот эта огромная площадь после 10 часов вечера уже в течение 20 с лишним лет занимает ее вечером вот эти самые несчастные лица. Мне местные люди говорили, специалисты, что там их собираются, полицейские, что там их собираются, этих несчастных наркоманов и прочих бродяг, до 30 тысяч человек. Представляете, город целый собрался, да? Ведь вот. А вы можете представить утром, что происходит, когда эти самые несчастные лица, там, проночевав, уходят с этой территории, и все там остается после них. Туалетов никаких нет. Это что-то страшное. Я у местных тоже спрашиваю, ну почему вы не могли там биотуалетов 1000 поставить или еще что-то? Они говорят, все бомбят до основания. Приходим утром, ничего не остается. Делали даже бункеры специальные из бетона. Заливают из фонтанов эти бункера, заливают все. Вот такой сброс собрался со всей планеты. Все пьяные, все наркоманы, все пьяницы там собрались, алкоголики. Все они, там ни одного нормального нет. Ни одного нормального. Я специально туда ходил, но не ночью поздно, а вот где-то к 10 подходил и наблюдал, что за публика. Куда они идут днем? А днем они идут к магазинам. У магазинов я видел по 150-200 человек сидят и просят. И вы знаете, подают. И подают большие деньги. Вот в этих огромных небоскребах действительно живут богатые люди. И они подают. Я встретил там наших земляков, этих вот самых, сидят, да, просят. Подошел, разговорились с Западной Украиной, ребята. Выглядит лет на 60, а возраст 25. Я спросил специально, сколько, чего, вот они уехали. Работали таксистами, спились напрочь там. Они уже и на Западной Украине спились, а там еще добавили до основания, и вот этими одежками стали последними. И все. Катастрофа. И вы знаете, а это, чтобы было понятно и ясно, параллель в Сочи. Это тепло круглый год. Он приходит туда, этот наркоман, на себя хлоп, целлофановый пакет брык и спит. Или бомж, неважно кто. Утром встает, соответственно. А что сделали власти? В конце концов, они их в 6 часов всех поднимают, разгоняются от этой территории, они расползаются по всему большому городу, а эту территорию все обеззараживают. Выходят тысячи машин специально, десятки тысяч просто специалистов, все обеззараживается, вычищается, и в 8 часов начинается движение по этой площади свободы. Площадь свободы. Кстати, хочу вам сказать, что на этой площади, это знаменитая площадь свободы, там есть колокол свободы, и тоже по нашей с вами теме. Когда-то старые добрые времена, когда формировалось это государство, собирался первичный парламент и принимали решение, какой язык должен быть в этом государстве под названием Соединенные Штаты, была альтернатива – английский или немецкий язык. И один представитель немецкоговорящей общины не явился на это заседание по пьянке, напился, не явился. И перевес на один голос произошел в пользу английского языка. Поэтому английский язык. А так был немецкий, это абсолютно точно. Там уже все было посчитано. Только формально они должны были встретиться и проголосовать. Вот, видите, одна пьянка, оказывается, делает в истории что-то. Что-то делает. Ну, это так, для запятой. Поэтому мы тоже честные люди, территории спившиеся, скользят по поверхности, так же, как и мы, много могут говорить, проводить какие-то акции. действительно, которые акции у них по алкоголю даются, но большинство не удаются, большинство кроссовской проблемой не занимаются. Сфибриологии, как таковой, у них практически нет. У них есть понятие превентология, но превентология – это профилактика, отклоняющаяся поведение. Это несколько не то, и этой профилактикой они занимаются тоже очень поверхностно. Вот. Мы сейчас, конечно, работу проводим с ними, у нас там есть люди наши, но их не так много. И вот сейчас мы в Осло проводим всемирную конференцию трезвости. Это будет с 1 по 8 августа этого года в Осло. И там будет, конечно, американская делегация, там сидит весь мир, там будет около 5000 делегатов. И мы, конечно, в очередной раз еще попробуем американцам помочь. И у нас сейчас оттуда только что приехал профессор Жданов неделю назад. Он был в Чикаго и тоже занимался этими проблемами. Мы будем с ними работать, обязательно американскому обществу поможем здесь. Ну, если получится, если они пойдут до конца на встречу. Но пока на сегодняшний день ситуация никакая, она очень плохая. По нелегальным наркотикам. Деньги отпускаются огромные по бюджету, где-то 30-35 миллиардов долларов в год. Это то, что официально идет. А есть еще вещи неофициальные. Ну, например, вот у нас с вами в российской армии и в российском флоте совершенно нет такого понятия, как трезвеннические агитбригады. Мы даже не понимаем, что это может быть в армии. А в американском обществе уже многие десятки лет такие трезвеннические бригады в армии существуют. И они профессионалы настоящие. Они занимаются трезвеннической работой, идут в общество и в школах, в высших учебных заведениях, в колледжах, проводят эту профилактическую работу. Военные проводят эту профилактическую работу. Но на эти деньги отпускаются совершенно по другим каналам, по Министерству обороны. Они не учитываются, они не входят в эти 30-35 миллиардов. И другие есть такие интересные ходы и варианты, где занимаются люди профилактикой, но это не учитывается вот в этом жестком бюджете. А вот на эту статью до 70 миллиардов сейчас спускается доллар в год на алкоголь. И все равно скольжение по поверхности. Есть там очень интересная система в американском обществе, называется, аббревиатура такая DEA. Это государственная антинаркотическая служба. Там 10 тысяч бойцов, очень грамотных бойцов, с хорошей заработной платой. Их средняя заработная плата приближается к заработной плате президента. Рядовой боец получает... Опять Федеральная служба надконтроля не пришла, да? Или пришла? Ну, какие работнички. Правильно, профилакторов главного выгнали в стране. Потому что вот таких вот работничков они сажали везде, которым вообще ничего не надо. А, странное дело. Вообще мы их не предупреждали, может быть, Федеральную службу надконтроля. Они есть вообще жизнь здесь, да? Есть, конечно. Ну что ж, будем надеяться, что они изменятся в лучшую сторону. Вы им расскажете. Вы им расскажете, что в виде записи идет, специально с ними занятия проведете. Эта служба работает очень системно. Очень системно. У них есть своя космическая служба, у них есть свои подводные лодки, у них есть все. У них у нас в посольстве в Москве свой отдел. И мы с ними общаемся всегда и системно. Мы знаем, что это грамотные люди, действительно грамотные люди. Но все равно, как все-таки проблемы нет. Они не понимают, что все начинается с табачища и винища. Отшивают хвосты, никогда не решишь эту проблему. Вот кувыркаются. Какие бы мы им рекомендации не давали, до сих пор у них так это все и остается. Поэтому здесь все честно и такое дело. Итак, мы заглянули. Следующая модель нидерландская. И запишите, нидерландская. По этой модели у нас идут сами, сама Голландия и Нидерланды, Бельгия, Дания. Ну, три штата первых, понятно. Три области северных Испании. Как мне не обидно об этом говорить, потому что королева испанская София одна из первых поддержала создание нашей академии, Международной академии трезвости. Ну, деньги там перебороли. Тоже Сорос поработал. И несколько кантонов западных Швейцарии. франкоговорящих кантонов в Швейцарии. Я не знаю, сколько их там, и не считал, но вот несколько. В нашем понятии районов. Вот, собственно, и все. По этой модели мы даем везде отрицательные показатели. Везде. По всем статьям. Брать нечего, собственно. Нечего. Этот мировой наркотуризм. Вымирание населения по всем статьям. Преступность, рост преступности. Заболеваемость по полной программе. Исчезновение вообще нации. Исчезновение нации. Эти страны также вымирают, как и Франция. Я уже говорил, когда прилетаешь во Францию, французов не видно. Их просто нет. Один из пяти только француз. А остальные все пришлые. Ну и эти стремятся, и эти государства, которые я назвал, эти территории, семимильными шагами двигаются к этой катастрофе.